Письмо 103. 7 мая 1955 года. Твое письмо я получил, все понял. Однако не унывай и не скорби, что накричала на Ха. Это человеческое. Впрочем, и к смирению, и к самопознанию своего устроения. Вот какие мы слабенькие. Подул противный ветер, и терпение лопнуло. Вместе жить и ладить очень трудно, ибо устроения и характеры разные, а чтобы мир, требуется с обеих сторон стремление к миру. Читал я в «Отечнике», как два старца жили вместе. Вначале один говорит другому: «Как ты смотришь на меня?» Другой отвечал: «Как на ангела». Поживши довольно времени, спрашивает опять: «А теперь как смотришь?» Тот ответил: «А теперь как на дьявола, и каждое твое слово точно гвоздем колет меня». Это я привел пример не в поблажку, а чтобы не унывать, когда что стрясется по нашей немощи. Преподобный Моисей говорил: «Сила для желающего стяжать добродетели заключается в том, чтобы не малодушествовать, когда случится пасть, но снова продолжать свой путь». Не падать свойственно только ангелам.